Глава 69. Трое мужчин расположились в гостиной. Первый, Рен, плюхнулся в кресло, в ушах у него были наушники от айпода, а плоскую, светящуюся как фосфор, коробочку он держал в руках. Второй, Симони, прислонился к кухонной двери. Он без конца вертел на своей голове бейсболку, держа ее двумя пальцами за козырек. Маршелье, стоя перед окном, созерцал крыши церкви Святого Амвросия, страшно треща пальцами. Каздан на кухне готовил кофе. На самом деле он просто взял ковшик с остатками кофе и разогрел в микроволновке. В голове у него невидимые часы оглушительно отбивали минуты. Вернувшись в гостиную с кофейником и кружками, он застал легавых в том же положении. «Сахар есть?» Каздан снова сходил на кухню, положил на низкий столик сахар и ложечки. Маршелье бросил в кружку кусочек сахара и вернулся с ней к окну. Сказал, медленно размешивая кофе, «Ты суешь нос в наши дела, приятель». «Ты о чем?» «Вильгельм Гетц, Нассер, как его там, Ален Манури, Режис Музуае. Четыре трупа, меньше, чем за неделю. Модус операнди везде один и тот же. В трех случаях увечья, кровавые цитаты, все из одной и той же молитвы. В Париже творится бойня. А ты что себе вообразил?» Повернувшись, он уставился на Каздана. «Что мы тем временем лакомимся индейкой?» Будет труднее, чем он думал. И в то же время Каздан почувствовал облегчение, а о генерале Пи речи не было. Он хранил молчание. Маршелье вынул ложечку, подержал над кружкой, чтоб стек кофе, и положил на стол. У него был массивный серебряный перстень с печаткой. Вернувшись к окну, он объявил, «Ты держишь нас за дураков, Дудук. У тебя всегда был такой недостаток — высокомерие». «Не понимаю». «По-твоему, мы что, не умеем читать протоколы вскрытия? Не способны сложить 2 и 2? Провели Рождество под елкой?» Каздан промолчал, отвечать было нечего. «Вот уже неделя, как ты путаешься у нас под ногами». «Допустим, я интересуюсь этим делом». «Еще бы! Ты, кажется, принимаешь себя за всю уголовку». «Я мешал расследованию?» «Об этом судить нам. А теперь пора поделиться информацией». Я не продвинулся. Было Рождество, и Маршелье расхохотался. Симони повернул бейсболку. Рен улыбнулся, не вынимая наушников. «Я расскажу тебе, что ты сделал. Сначала ты расследовал убийство Вильгельма Гетца, потому что оно произошло в твоем приходе. Потом пустился по следам малыша Нассера. Не знаю, видел ли ты его живым, но труп обнаружил ты. Потом ты узнал, что Гетц никакой не беженец, а бывший палач. Ты переворошил чилийскую коммуну Парижа, допрашивал всех подряд, пока не вышел на странную секту Ханса Вернера Хартмана». Каздан досадливо бросил: «Да, я сделал вашу работу». «Эту работу мы сделали давным-давно. Присутствующий здесь Рен следил за Гетцем, а Симони давно уже присматривается к колонии». Армянин иронически развел руками: «Выходит, вам все известно». Лисья морда улыбнулась, отпив глоток кофе: «Нет. Зато мы знаем то, чего ты не знаешь. Например, все это, как говорится, касается высших интересов». «Ты будешь мне рассказывать о государственных интересах?» «Точнее, о государственном перевороте, потому что против Асунсьона мы бессильны». Каздан подумал о бритоголовом Волокине, который сейчас разыгрывает из себя сельскохозяйственного рабочего в самом логове секты. А что, если он выбрал единственно возможное решение — убивать всех без разбору? «Вы защищаете этих гадов?» Маршелье взглянул на Рена, так и не вынув наушники, тот заговорил ненормально тихим голосом: «Были приняты обязательства. В другое время, в другом контексте, при другом правительстве. Нам надо только следить, чтобы они не наделали глупостей». «А как вы назовете 4 убийства, меньше, чем за неделю?» «Никто ни в чем не уверен. В таком деле предположение ничего не стоит. А похищенные дети? Выходит, все эти годы вы закрывали глаза на похищение и зверство, которое творит Асунсьон?» Рен помотал головой. Он выглядел измотанным. Казалось, только кожаные складки куртки помогают ему держаться прямо. «Каздан, колония — это другая страна, суверенное государство. Это ты понял? Об обысках и расследованиях речи быть не может, как и обо всем остальном. И чего дожидаетесь? Чтобы камня на камне от них не оставить? Прямых доказательств, чего-то вещественного. Снова заговорил Маршелье. «У тебя они есть?» «Нет». Рен прыснул, за ним засмеялись двое других. «Так мы и думали». Маршелье отошел от окна и встал перед Казданом. «Мы пришли по двум причинам. Во-первых, забрать твои материалы. Во-вторых, положить этому конец. Ты перебежал нам дорогу». «Выходит, вы на переднем крае. Что-то я не часто встречал вас на своем пути». «Потому что мы тебя намного опередили. Давай сюда досье, Каздан, и наслаждайся Рождеством». «А вы-то что собираетесь делать?» «Уголовка занимается расследованием». Он обернулся на своих товарищей. «А еще госбезопасность, финансовая инспекция, отдел по борьбе с изуверскими сектами. Так что, поверь, в армянских старперах мы не нуждаемся. Не мешай нам делать нашу работу, черт тебя побери!» За 40 лет службы в полиции Каздан усвоил одну истину. Избыток наличных сил всегда вредит эффективности. Все эти отделы и службы, собранные вместе, означали одно — бумажную волокиту и накладки в обмене информацией. Не считая главного, колония — суверенное государство. Даже если убийцы будут разоблачены, придется требовать их экстрадиции, соблюдать все формальности, на которые уйдут недели, если не месяцы. Зато он может действовать немедленно. Он и его троянский конь Волокин. Армянин притворился, что сдается. Досье в соседней комнате. Там все, что я собрал. Маршелье сделал знак Симони, тот вышел и тут же вернулся, нагруженный заметками, протоколами, фотографиями. Все трое уселись на диван и погрузились в документы. Каздану казалось, что они роются у него в трусах. Но это не имело значения. Собрать доказательства, следовать обычной процедуре сейчас ему не до того. Надо ехать в Арро, заручиться помощью Роша, проникнуть в колонию. «Окей», — бросил Маршелье, вставая, — «все это мы забираем. Желаю удачи. Не забудьте закрыть за собой дверь». «Старик, ты не понял. Ты поедешь с нами». «Что? Расскажешь нам свой вариант истории, и мы все запишем». «Это невозможно. На свидание опаздываешь?» «Нет, но тогда в путь».